Исаев пробежал его глазами, на минуту задумался, после чего встал и извлек из сейфа разыскное дело. Полистал его, нашел нужную закладку, а затем, вернувшись к столу, прочел вслух оперативную справку. Из нее следовало, что Савицкая, дочь священника села Конюхи Строевского района Драгобычской области, в котором, по оперативным данным, в мае-июне 48-го года укрывался Гасин. По этому поводу состоялась чекистская операция, которая результатов не дала, обоим удалось скрыться. Таким образом, с Савицкой нужно плотно поработать, констатировал майор, и выяснить, кто такая Оля. Ты, Осмочка, старший. Понял, ответил капитан. Разрешите выполнять? Выполняйте. На вторые сутки непрерывного допроса, именуемого конвейер, подследственная стала давать показания и рассказала, что на фотографии жена убитого, Ольга Гасин, имеющая фиктивный паспорт на имя Анны Бадья, занимающаяся во Львове подбором явочных квартир для мужа и Шухевича. Ну вот, уже лучше, ознакомившись с протоколом, сказал по этому поводу Исаев. Ведь можете, когда хотите, а опрыжка? Ну, так, пожал плечами старший лейтенант. Этим же днем наружная разведка вместе с милицией, получив дубликаты фотографий Гасинбадья, были ориентированы на ее розыск. Спустя месяц он увенчался успехом, жену убитого лицаря задержали на одной из львовских улиц и поместили в следственный изолятор. На первичных допросах она сообщила только общие сведения о муже, назвала линии связи, по которым контактировала с ним лично, но показания о месте нахождения других членов центрального провода, их встречах и связных не дала. А в конце мая в УМК Львовской области, в числе других, из республиканского министерства поступила специальная ориентировка с приложением фотографий личных связных Шухевича, подготовленная управлением 2Н. Таковыми значились Анна, Дедык Галина Томовна, 1909 года рождения, уроженка села Шибалин Бережанского района Тернопольской области, со средним образованием, украинка, незамужняя. В описании внешности указывалось, выше среднего роста, 165-170 см, худощавая, темная шатенка, лицо продолговатое, смуглое, с румянцем, глаза темно-серые, брови черные, широкие дугообразные, нос широкие у основания, зубы большие, ровные на середине левой или правой щеки, имеет родинку, розоватое пятно размером 5-8 мм, волосы темно-русые, сплетает и укладывает вокруг теменной части головы, шея короткая, туловище щуплое, узкобедрое, движения энергичные, ходит быстро, шаг короткий, разговаривает чисто по-украински с галицийским акцентом, в совершенстве владеет польским языком. Роксолана Ильки Фольга Фастовна, 1920 года рождения, уроженка города Строй Драгобычской области, украинка, с незаконченным высшим образованием, нелегалка. Внешность: низкого роста, до 160 см, худая, темная блондинка, волосы подстригает, лицо овальное, глаза голубые, брови короткие дугообразные, нос короткий, прямой тонкий подбородок округленный, выступает немного вперед, в движениях спокойная. Дарка, Гусяк Дарина Юрьевна, 1924 г.р., уроженка Г., Трусковец Драгобычской области, со средним образованием. В описании внешности указывалось, высокого роста, до 175 см, худощавая, тонкая, плечи опущенные, шея длинная, брюнетка, носит косу, лицо длинное, симпатичное, лоб высокий, ровный, глаза темные, брови широкие дугообразные, нос длинный, тонкий, рот небольшой с приподнятыми углами, губы тонкие, подбородок угловатый. Ориентировка явилась основанием для дополнительных допросов Гасиной Савицкой, которые показали, что знают Дедык и Гусяк как связанных Шухевича, назвали места, где встречались с ними, а также ряд других лиц, представлявших оперативный интерес. Указанные места тут же были взяты под наблюдение, за появлявшимися там установлена слежка, разработка набирала обороты. В ее ходе, помимо прочего, было установлено, что Шухевич в силу ухудшения здоровья пользовался услугами двух львовских врачей, подозревавшихся в связях с оуновским подпольем. За ними установили оперативный контроль. Агентура из числа медиков получила необходимые фотографии, а в управлении, усилив отделение Исаева, организовали опергруппы, перекрывшие городские окраины на маршрутах Львов, Ходоров, Львов, Стры, Драгобыч, Станислав. Однако, как порой случается, долгожданная информация поступила откуда ее не ждали. Морозным январским утром Исаев, выслушав доклады старших групп, работавших на маршрутах, готовил справку для руководства. Внезапно зазумерил внутренний телефон. «Слушаю», — снял он трубку. Докладывал дежурный по управлению. Он сообщил, что из Львовского городдела милиции позвонили в отношении некой гражданки Кутовой, явившейся туда с повинной и желавшей сообщить о националистическом подполье. «Понял, выезжаю», — ответил майор, вернув трубку на место. Вскоре его служебная победа остановилась у городдела, хлопнула дверца, и майор, взбежав по ступенькам, открыл входную дверь. Пройдя пустынным вестибюлем, подошел к окошку дежурного, раскрыл перед ним служебное удостоверение. «Вас ждут на втором этаже в 11-м кабинете», — пробежал документ глазами офицер. Когда Исаев вошел в нужный кабинет, там находилась молодая женщина под охраной лейтенанта. «Можете быть свободны». Когда офицер вышел, Николай присел за стол напротив. «Я майор госбезопасности Исаев, внимательно вас слушаю». Женщина щелкнула застежкой редикюля, вынула оттуда газетную вырезку и протянула майору. Это был опубликованный месяц назад в республиканской прессе приказ министра государственной безопасности Украины об амнистии всех членов ОУН, а также бойцов УПА, которые выйдут из подполья и добровольно явятся с повинной. «Понятно», — вернул ей вырезку майор. «И кто же вы такая?» «Меня зовут Елена Кутовая. До 48-го года я сотрудничала с органами МГБ, а затем под влиянием близкой подруги Дарины Гусяк прекратила, уйдя в подполье». «Так это ж Дарка», — щелкнула в голове чекиста, но лицо осталось бесстрастным. «Гусяк — личная связная Шухевича», — между тем продолжила Кутовая. «И я готова вам ее сдать на определенных условиях». «Каких? Вы амнистируете моего брата, состоявшего в УПА, он находится под следствием». «Хорошо», — выдержав паузу, ответил майор. «Но для этого нужно проехать к нам, оформить явку с повинной и все предметно оговорить. Вы как, не против?» «Нет», — встала со стула Елена. После этого они вместе вышли из кабинета и спустились вниз, где Исаев сообщил дежурному, что забирает посетительницу с собой. «Распишитесь в передаче», — подвинул тот ему в окошко служебный журнал. Вскоре пара сидела в кабинете майора, где тот оформил явку с повинной в отношении Кутовой, а также запротоколировал показания, в которых значилось, что через двое суток в квартире тетки по улице Ленина 5-2 у нее назначена встреча с Гусяк. «Ну, вот и отлично», — сказал Исаев, когда Елена подписала документы, вслед за чем нажал вмонтированную в стол кнопку. Через минуту в кабинет вошел Михальский, которому майор поручил напоить гостью чаем и опекать, пока он не вернется. А сам Исаев положил бумаги в папку и отправился к руководству. Выслушав доклад майора и прочтя явку и протокол допроса, начальник управления Майструк воодушевился. Будучи не так давно назначенным на должность, он мечтал показать класс работы. Тем более, что дело стояло на контроле у Абакумова. Но его ход курировал начальник управления 2Н МГБ Украины генерал-майор Дроздов, по совместительству замминистра, которому следовало докладывать обо всех значимых мероприятиях для участия в них республиканских коллег. Пока, осмысливая все за и против, Майструк расхаживал по паркету, Исаев предложил захватить Гусяк своими силами. «Одного вы уже захватили, имею в виду убившего себя лыцаря», — нахмурился полковник. «До сих пор и кается. Эту я возьму лично и живой», — заверил Исаев. «Ну, смотри, Николай Иванович, сам напросился», — принял решение начальник управления. Спустя два дня, 3 марта по указанному Кутовой адресу выехала опергруппа, возглавляемая майором. Предварительно на агитационном участке напротив дома он выставил наблюдательный пост. У подъезда под видом домохозяйки с сумкой в руках прогуливалась одна из разведчиц. В 15:40 в подъезд вошла женщина, по приметам схожая с Гусяк, а спустя час вышла оттуда вместе с Кутовой. Пройдя по тротуару вдоль улицы и о чем-то беседуя, они зашли в трикотажный магазин на площади Мицкевича, где приценились к товарам, затем вышли оттуда и попрощались. Гусяк села в подошедший трамвай, шедший в сторону железнодорожного вокзала, а когда стала выходить из него на улице на байке, рядом притормозил автомобиль. Оттуда выскочили Исаев со смычкой и зафиксировали связанную с двух сторон, после чего хлопнули дверцы, и машина с урчанием отъехала от остановки. «Сидеть тихо, МГБ», — защелкнул Исаев на запястьях женщины наручники, а смычка принялся обыскивать ее карманы. Когда из правого был извлечен пистолет, Гусяк задергалась и попыталась зубами куснуть воротник кофты. «А вот этого не надо», — придержал ей голову майор, после чего надорвал ткань, в ладони блеснула ампула. «У-у-у!» — завыла по-волчьи задержанная. В управление, сунул чекист ампулу в карман. Михальский развернул автомобиль, тот покатил обратно. О задержании связанной Шухевича, майструк по ВЧ связи тут же лично доложил в Киев Дроздову. «Что за самодеятельность? Почему не поставили меня в известность?» — выразил недовольство генерал. «У нас практически не было времени. Благодарите Бога, что операция прошла удачно. Все, ждите, вылетаю». Гусяк в это время еще раз тщательно обыскали, вызвав разведчицу наружной службы, а затем поместили в одну из камер внутренней тюрьмы. После разговора с Киевом для первичного допроса туда спустился майструк вместе с Исаевым. Одиночка была обычной для таких мест, с решетчатым вверху, едва пропускающим дневной свет окошком, привинченным к полу деревянным столом с двумя такими же табуретами, нарами в углу и парашей при входе. Задержанная сидела на нарах, подтянув к лицу колени. «Вот мы и встретились, Дарка», — сказал начальник управления, когда за ними закрылась глухая, обитая железом дверь, а сапоги охранника удалились по коридору. «Век бы вас не видеть», — злобно прошипела Гусяк, прожигая чекистов глазами и не меняя позы. «Зря, вы так», — уселся полковник на один из табуретов, Исаев на второй. «Для таких, как вы, это неизбежно. Ну, так что, поговорим, о чем, вы связанная Шухевича, где он скрывается?» «Так я вам и сказала», опустив ноги на пол, процедила задержанная сквозь зубы. «Пытать будете? Давайте, я готова». «Можем и это», согласно кивнул майструк. «Но лучше договориться полюбовно. Вы нам Шухевича, а мы вам полную амнистию. Женщина вы молодая, красивая, только жить да жить. Плевала я на вашу амнистию», скривила губы Дарка. «А будете пытать, перегрызу себе вены на руках или разобью голову о стену». «А ведь разобьет, сука», подумал про себя полковник. «Знаю я таких идейных». В отличие от Исаева, он служил в органах с начала 30-х, не раз лично выбивал показания из врагов народа и считал себя неплохим психологом. Сидевший же молча майор допросов с применением так называемых специальных мер вообще не одобрял и никогда в подобном не участвовал. Одно дело проводить операции по зачистке, ликвидировать или захватывать врагов, и совсем другое – мордовать их в застенках. В конечном итоге допрос ничего не дал, Гусяк сидела с отрешенным видом и на вопросы не отвечала. «Ну, хорошо», – встал начальник с табурета. «Подумайте над моим предложением, у вас теперь много времени». Глаза Дарки смотрели в пространство, ничего не выражая. Поднявшись наверх, майструк вместе с Исаевым отправились на аэродром встречать Дроздова. Тот прилетел вместе с заместителем, подполковником Шорубалко, и сразу же поинтересовался результатами допроса. «Молчит, Виктор Александрович», — доложил майструк. «Явная фанатичка. А кто брал?» «Снова ты, Исаев?» «Я, товарищ генерал», — сделал шаг вперед майор. «Ну-ну», — одобрительно прогудел тот, после чего все сели в машины и покинули аэродром. В управлении высокие начальники повторно допросили Гусяк, с теми же результатами. «Точно фанатичка», — констатировал Дроздов, «и никакие методы допросов тут не пройдут. Нужна внутрикамерная разработка». «У меня тоже мнение», — добавил Шорубалко, и обратился к майструку. «Владимир Федорович, как у тебя с хорошей наседкой?» «64. Есть такая, псевдоним Роза, в прошлом активная участница бандподполья. Завербована 2 года назад, имеет необходимый опыт. Срочно организуй с ней встречу», — сказал генерал. «Начинаем действовать». Этим же вечером на явочной квартире в городе такая встреча состоялась. Роза была на 5 лет старше Гусяк, имела университетское образование, а также владела польским и немецким. Для начала агенту сообщили о предстоящей задаче, а также охарактеризовали объект, затем озвучили подготовленную легенду. Согласно ей, проживая после войны в Берлине, а потом в Вене, Роза познакомилась там с известными украинскими националистами, хорошо знает Шухевича и его семью, а месяц назад была арестована за сотрудничество с иностранной разведкой, по заданию которой осуществляла связь между заграничным центром ОУН в Мюнхене и его проводом на Украине. Все это предлагалось сообщить Гусяк под благовидным предлогом, а затем создать у нее впечатление, что, находясь в тюрьме, Роза имеет связь с волей. Ну а далее натолкнуть на мысль передать Шухевичу через сокамерницу известие о своем аресте и грозящей ему опасности. «Для естественности вашей встречи», — инструктировали агента-чекисты, «вам имитируют побои и поместят в санитарный блок. Туда же доставят на обследование Гусяк». «Она что, больна?» — поинтересовалась Роза. у нее появится недомогание. На следующее утро, после завтрака, состоявшего из овсянки с комбижиром, ломтя хлеба и чуть сладкого чая, у Гусяк поднялась температура, начались боли в животе, а потом рвота. Бдительная охрана тут же вызвала врача, констатировавшего пищевое отравление. «Нужно промывание желудка», – заявил доктор, после чего больную доставили в санитарный блок. Там оказали первую помощь, а затем врач определил постельный режим до выздоровления. Когда температура спала, а состояние нормализовалось, Дарка увидела на соседней койке женщину. На голове у той белела повязка, лицо носило следы побоев. «Вас били?» – спросила у нее Гусяк. «Тебя, видно, тоже?» – последовал ответ. «Нет, у меня пищевое отравление. Здесь это в порядке вещей», – бледно улыбнулась соседка. «Кормит, врагу не пожелаешь. Вы давно под арестом, больше месяца. А за что попали?» «Слушай, товарка, много спрашиваешь. Ты не подсадная?» «Нет, что вы. Просто интересуюсь». На этом разговор прекратился, а спустя полчаса соседка взяла с тумбочки алюминиевую кружку, подвинулась к стене и отстучала в нее череду звуков. Прислушалась, донеслись ответные. Длились они пару минут, а потом стихли. «Чего пялишься?» Взглянула на Гусяк. «Никогда не видела?» «Нет, да ты совсем сырая». В полдень им принесли обед, состоявший из чечевичной похлебки, куска хлеба и чая. А когда санитар унес посуду и дверь блока заперли, Роза, закинув за голову руки, продекламировала. «Бералин гипфилн, иструх, иналин випфилн, эсперест ду, каумьенинхауч, дие вегелинс чвигин имвалде, вартинур, балде, рухест дуауч». «Что это?» – удивилась соседка. «Песнь странника Гёте, девочка, ты немка, фольксдыче». И, чувствуя, что настал удобный момент, агент рассказала свою легенду. С учетом всего предшествующего Гусяк ей поверила и сообщила о себе правду, а кроме того обратилась за помощью в передаче на волю записки для Шухевича и находившейся при нем связанной Галины Дедык о своем провале. Поколебавшись, Роза согласилась. На следующий день записка ушла по контролируемому чекистами каналу. Адресатом в ней значилась некая Наталья Храбак из села Белогорщи, в нескольких километрах от областного центра. Срочно началась подготовка операции по захвату «Волка». Ее возглавил прилетевший к тому времени во Львов генерал-лейтенант Судоплатов, руководитель бюро по разведке и диверсиям МГБ СССР, тут же создавший оперативный штаб, куда вошли Дроздов с Майструком и начальник внутренних войск МГБ Украины Фадеев. План операции включал использование в ней оперативных резервов этих войск, сил украинского погранокруга, а также львовской милиции, с блокированием села, прилегавших к нему хуторов, западной окраины поселка Ливандувка и лесного массива. Главным объектом значился дом Натальи Храбак на восточной окраине Белогорщи, следующими определили прилегающие усадьбы. В 7 утра 5 марта штаб находился в передвижной радиостанции на восточной окраине, откуда был дан сигнал о начале операции. К указанному времени Белогорщу, насчитывавшую 150 дворов, вместе с прилегавшим к ней лесным массивом, оцепили подвижные группы, в необходимых местах выставили заслоны. Дом Храбаков блокировала чекистская войсковая группа, возглавляемая подполковником Шарубалкой. Когда же часть вошла во двор, выяснилось, что хозяйка отсутствует, а ее младший брат пытался сбежать, но был пойман. Его тут же допросили, предъявив фото Галины Дедык, в которой подросток опознал жившую у его тетки домработницу Стефу. Группа тут же переместилась к дому Стефы в центре села, окружила его и приступила к действиям. Открывшую дверь Дедык обезвредили, а прятавшийся на втором этаже Шухевич оказал сопротивление, убив одного из оперативников. Когда же был ранен автоматной очередью, пальнул себе в висок из пистолета. Произведенный на месте обыск дал существенные результаты. В тайниках дома обнаружили шифры с кодами для переписки с бандерой, а также руководителями подполья западных областей Украины, записную книжку с явками и паролями для встреч со связанными членами провода АУН, секретную инструкцию ОСА-1 для руководящего состава на случай войны между СССР, США и Великобританией, перечень указаний для легализовавшихся ауновцев, работающих в советских государственных учреждениях, инструкции об организации информационной службы в городах и селах с задачей выявления агентуры органов МГБ, а также сбора разведданных для иностранных разведок. Обнаружили также печати и штампы советских учреждений, химикаты для тайнописи, печатную машинку, фотокамеру с отснятыми пленками и изрядную сумму денег. В этот же день в Москву на имя Абакумова от Судоплатова ушла шифрограмма, где сообщалось о ликвидации волка. С организованным националистическим подпольем на Украине было покончено. Глава 8. Розыск и захват Кука. «Как вы смотрите на то, чтобы получить более ответственный участок работы?» – спросил министр, прохаживаясь по залитому солнечным светом просторному помещению. За его окнами вдали синел Днепр, со стороны Лавры доносило колокольный звон. «Вам виднее, товарищ генерал-лейтенант», – встал из-за приставного стола Исаев. «На прежнем месте вы проявили себя достойно», – продолжил хозяин кабинета. «Вас рекомендует генерал Дроздов начальником отделения в свое управление. Заниматься будете розыском и захватом Кука». «Понял. В таком случае я подписываю приказ на обустройство 3 дня, в понедельник быть на службе. Кстати, в ХЗ получите ордер на квартиру». Когда, вернувшись поездом во Львов, Исаев заехал в управление, дежурный сообщил, что его ждет начальник. «Ну что же, Николай Иванович, поздравляю», — встал навстречу майструк, когда майор поднялся к нему в кабинет, протянул шифрограмму. «Вот, ознакомься». Там значилось, что приказом министра с сегодняшнего дня Исаев назначен начальником 1 ГУ отделения управления 2 НМГБ Украины. «Когда приступаешь к работе?» «В понедельник». «Добро, сдавай дела и готовься к переезду». На следующий день, сдав дела в канцелярию, Николай организовал прощальный ужин для сослуживцев, а те в складчину подарили ему телевизор КВН. Утром по трассе Львов-Киев катил мотоцикл, за ним, груженная мебелью и вещами, полуторка. Двухкомнатная квартира находилась на 3-м этаже ведомственного дома на Крещатике и была со всеми удобствами. «Ура!» – пробежался по ней Алешка, за которым цокал когтями Рекс. Первый рабочий день в министерстве начался в кабинете Дроздова. «Как устроился на новом месте?» Пожал он руку майору и кивнул на стоящий сбоку стул. «Спасибо, Виктор Александрович», — присел Исаев. «Все нормально». После этого генерал вызвал к себе сотрудников отделения, с которыми предстояло работать, и представил нового начальника. Было их 6, двое много старше Николая. «Это наши ветераны», — перехватил его взгляд Дроздов. «Подполковник Никитенко и майор Нечай. Возможно, имеются вопросы», — обвел глазами оперативников. «Вопросов нет, тогда все свободны». «Ну, а теперь вернемся к нашим баранам», — сказал Исаеву, когда все вышли. «С Шухевичем мы разобрались, хотя и не совсем так, как хотелось. Теперь дело за Куком. Вот, ознакомься», — вынул из лежавшей на столе папки и протянул майору бумагу. «От бюро информации украинского главного освободительного совета. Бюро информации УГАС УГВР уполномочено проинформировать кадры подполья и весь украинский народ о том, что после смерти славной памяти генерал Харунжева УПА Романа Шухевича Лазовского-Чупринки должность председателя генерального секретариата УГВР и главного командира УПА взял на себя полковник УПА Василь Коваль. На Украине, 8 июля 1950 г. Бюро информации Украинского главного совета. Так Коваль — это же один из псевдонимов Кука», — прочел ее майор. «Вот именно. После смерти Шухевича он принял на себя командование остатками подполья. Кстати, что о нем знаешь?» «Только то, что было в деле по розыску волка, ну и еще из ориентировок. Немного». «Значит так», — продолжил замминистра, — «теперь твоя главная задача — розыск и захват Кука. Но, предупреждаю, живого. С мертвого с него как с козла молока. Ты меня понял?» «Понял, товарищ генерал». «В таком случае отправляйся в отдел и получи у Никитенко розыскное дело «Барсук». Он по нему давно работает. Завтра утром доложишь свои соображения». «Разрешите выполнять, удачи», — ответил замминистра. Спустившись этажом ниже, Исаев проследовал по ковровой дорожке в левое крыло здания и вскоре сидел в своем новом кабинете. Тот был чуть больше прежнего, с портретом Дзержинского на стене, трофейным немецким сейфом и старинными напольными часами при входе. Усевшись за рабочий стол, Исаев полистал справочник министерства, после чего снял трубку внутреннего телефона и пригласил к себе Никитенко с делом. «Разрешите?» — открылась через пару минут обитая дерматином дверь. «Заходите, Александр Иванович, присаживайтесь». Подполковник положил перед ним 2 тома розыскного с синими штампами дела и уселся на стул сбоку. «Давно по нему работаете?» — кивнул Исаев на глянцевую обложку. «С ноября 43-го. Получается, после освобождения Киева?» «Получается», — вздохнул подполковник. «А почему так мрачно?» «Очень уж много этот Кук мне крови попортил. Имею за него 2 выговора. А вашего предшественника вообще сняли». «Соболезную», — откашлялся в кулак Исаев, — «перспективы не радовали. Для начала расскажите подробно об объекте и ходе розыска». «Ну что сказать. поднял набрякшие веки Никитенко. Кук — это его настоящая фамилия, зовут Василий Степанович. Псевдонимы Лемеш, Коваль, Юрка, Медведь и еще десяток. Родился этот деятель 11 января 1913 в селе Красное, Львовской области, тогдашней Австро-Венгрии. Обучаясь на юридическом факультете Люблинского университета, познакомился с их главным упырем Бандерой. До 1939 года за участие в украинском националистическом движении трижды арестовывался поляками, а когда Западная Украина вошла в состав СССР, перешел на нелегальное положение. С началом Второй мировой войны как член центрального руководства он возглавлял Восточный краевой провод СХИТ и одновременно являлся командующим группы УПА-Пивнич. По указанию Бандеры создал нелегальную и отлаженную для работы типографию, написав и размножив популярную брошюру о правилах конспирации. Затем организовал мастерскую по изготовлению взрывных устройств с часовым механизмом. В подполье считается большим спецом по организации их применения. Разносторонний гад, пробормотал Исаев. Точно, согласился Никитенко и продолжил. В 1942-м возглавил Южный краевой провод ОУН с центром в Днепропетровске, а позже и Киевский, создав на территории этих областей разветвленную националистическую сеть, сотрудничавшую с Абвером и Гестапо. По мере отступления немецких войск из Восточной Украины Кук оказался на Волыни, где остался после окончания войны, продолжая подрывную деятельность против советской власти. Ну а после ликвидации Шухевича, принял на себя его обязанности, закончил подполковник. И какие действия в отношении него предпринимались? Сбор агентурных сведений, захват и перевербовка связников, установление мест укрытия, а также чекистско-войсковые операции. Весной этого года мы получили информацию о том, что Кук скрывается на стыке Львовской, Тернопольской и Станиславской областей. Это место им было выбрано не случайно. Почему? Закурив папиросу, протянул Исаев подполковнику открытую коробку Казбека, мол, угощайтесь. Спасибо, отказался тот. Я бросил, сердце пошаливает. В таком случае продолжайте. Стык покрыт лесными массивами, по которым можно уходить в любую из них, затрудняя нам координацию. Весной этого года от доверенного лица 65 были получены сведения о нахождении Кука в Черном лесу вместе с повстанческим отрядом, причем с точной привязкой к месту. Мы тут же организовали облаву и в результате боестолкновения уничтожили практически всех уповцев, в том числе личного телохранителя Кука, Муху. Сам же он словно сквозь землю провалился. Мда, ткнул в пепельницу окурок майор, когда Никитенко закончил доклад. Невеселая картина. Чего уж веселее, снова вздохнул тот. После этого Исаев отпустил подполковника, а сам занялся изучением материалов, делая из них авторучкой выписки. Ну как, вошел в курс дела? Спросил его на следующее утро Дроздов. Вошел. Какие имеешь предложения? Для начала хочу встретиться с агентурой, работающий по Куку, и составить собственное представление. Не возражаю. Затем проработать вопрос о внедрении нашего человека в его окружение. Дальше по обстоятельствам. Ну что же, встречайся, прорабатывай и внедряй. Подумав с минуту, согласился замминистра. Доклад у меня каждый понедельник. Началась кропотливая работа. Исаев встречался с наиболее ценной агентурой из числа бывших оуновцев, выезжал на места для проверки поступающих оттуда, заслуживающих внимания сигналов, обобщал и анализировал полученную информацию. Дома бывал от случая к случаю, часто ночевал в кабинете. В начале следующего года обозначились первые результаты. На конспиративной квартире в Виннице был захвачен руководитель Подольского краевого провода Василий Бей, псевдоним УЛАЗ, имевший деловые встречи с Куком. Исаев, срочно выехав туда, провел его вербовку. После этого ее закрепили, а Бей отпустили, дав задание установить контакт с главным командиром УПА, а затем вывести на него чекистов. Однако надежды не оправдались. Вернувшись в лес, Бей сообщил Куку о своей вербовке и полученном задании. Последствий для него это не имело, поскольку, по канонам ОУН, лица, явившиеся с повинной, репрессиям не подвергались. Новый курирующий замминистра, Дроздова к тому времени перевели в Москву, объявил Исаеву выговор с формулировкой за утрату бдительности. Тот воспринял его как должное и продолжил работу. К осени по делу снова возникли перспективы. Чекисты задержали эмиссара закордонного провода ОУН Василия Ахримовича вместе с радистом, заброшенных с помощью американцев для налаживания контактов с подпольем. После активной обработки те согласились на сотрудничество. «Как думаешь это использовать?» – поинтересовался замминистра у Исаева по результатам доклада. «Через Ахримовича выйду на Кука, как связник комиссара встречусь с ним в обусловленном месте и со своими оперативниками проведу захват». «МММ», – пожевал губами генерал. В отличие от Дроздова, он не любил самостоятельных решений и предпочитал советоваться с Москвой. «Ты пока свободен», – забарабанил пальцами по столу, «а я подумаю». Майор взял со стола папку с документами, встал и вышел из кабинета. Замминистра же созвонился с московским куратором и изложил тому суть вопроса. Тот долго сопел в трубку, а потом высказался за проведение радиоигры. «Запеленгуете радиопередатчик, определите место, вслед за чем проведете чекистско-войсковую операцию. Так что нечего мудрить и искать на задницу приключений. У меня тоже мнение», — поддакнул замминистра. «В таком случае удачи», — сказали на другом конце провода и положили трубку. Замминистра опустил на рычаг свою, просмотрел лежавший на столе свежий номер «Правды», а потом нажал кнопку селектора. Когда же Исаев снова появился в кабинете, озвучил мнение Лубянки, выдав за свое «но», «никаких но», повысил голос начальник. «Выполняйте, жду результатов». «Слушаюсь», — отвердел скулами майор. По опыту он знал, что в условиях пересеченной, да к тому же лесной местности, пеленгация маломощного передатчика требует значительных усилий. К тому же подобные войсковые операции, как правило, заканчиваются трупами, а руководству требовался живой кук, но выбирать не приходилось. Приказы не обсуждаются. Через трое суток для пеленгации все было готово. Первый сеанс связи прошел успешно, дал вероятное место выхода искомого передатчика, для точного нужны были как минимум еще два сеанса. Но, увы, на очередной сеанс радист Кука не вышел, замолчал. Игра, едва начавшись, провалилась. Москва по этому поводу выразила недовольство, а заместитель на совещании у министра устроил Исаеву разнос, обвиняя в срыве операции. «Зачем же так?» – осадил его генерал-лейтенант. «Захват зарубежного эмиссара с его последующей вербовкой, насколько знаю, заслуга Исаева. О проведении радиоигры – ваша инициатива, моя, но согласованная с Москвой», – блудливо забегал глазами заместитель. «Для чего в таком случае валить с больной головы на здоровую? Ну да ладно, в нашем деле без проколов не бывает. Что планируете по делу дальше, товарищ Исаев?» «Думаю пойти по тому пути, что предлагал, но в несколько измененном варианте», — встал майор со своего места. «Конкретней, через близкие связи Кука выходить на его захват силами оперативников. Вы имеете в виду Ахримовича?» «Теперь нет, товарищ министр. После неудачной радиоигры он отказался от сотрудничества. И я бы отказался», — хмыкнул тот. «Кук заподозрил эмиссара в предательстве». «Полагаю, да». «Ну что же», — повертел министр в пальцах синий карандаш, — «работайте в этом направлении. А курировать вас теперь будет генерал-майор Паперика». «Слушаюсь», — привстал с седой головой новый замминистра, отстраненный же залился густой краской. После окончания совещания Паперика пригласил Исаева к себе, и они выработали новый план действий. А на следующий день, как гром с ясного неба, прозвучало переданное по радио сообщение Левитана 66. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера, после тяжелой болезни, скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Страна погрузилась в 4-дневный траур. Во время похорон с трибуны Мавзолея выступил Берия. «Дорогие товарищи, друзья, трудно выразить словами чувство великой скорби, которое переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны, все прогрессивное человечество. Не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Вся жизнь и деятельность великого Сталина является вдохновляющим примером верности ленинизму, примером самоотверженного служения рабочему классу и всему трудовому народу, делу освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации. Великий Ленин основал нашу партию, привел ее к победе пролетарской революции. Вместе с великим Лениным его гениальный соратник Сталин укреплял большевистскую партию и создал первое в мире социалистическое государство. После смерти Ленина Сталин почти 30 лет вел нашу партию и страну по ленинскому пути. Сталин отстоял ленинизм от многочисленных врагов, развил и обогатил учение Ленина в новых исторических условиях. Мудрое руководство великого Сталина обеспечило нашему народу построение социализма в СССР и всемирно-историческую победу советского народа в Великой Отечественной войне. Великий зодчий коммунизма, гениальный вождь, наш родной Сталин вооружил нашу партию и народ величественной программой строительства коммунизма. Товарищи, неутолима боль в наших сердцах, неимоверно тяжела утрата, но и под этой тяжестью не согнется стальная воля коммунистической партии, не поколеблется ее единство и твердая решимость в борьбе за коммунизм. Наша партия, вооруженная революционной теорией Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, умудренная полувековым опытом борьбы за интересы рабочего класса и всех трудящихся, знает, как вести дело, чтобы обеспечить построение коммунистического общества. «Мда», — сказал утром пятого дня Поперека, кивнув Исаеву на стул, когда тот зашел в кабинет для очередного доклада. «Страну ждут большие перемены. Ты давно в органах?» — вскинул на подчиненного глаза. «С 43-го, товарищ генерал, в таком случае тебе легче. А теперь к делу. Через несколько дней по одной из лесных дорог близ Каменец-Подольского, подрагивая на рытвинах, скрипела телега. На сиделке подергивал вожжами дядька в крестьянской свитке. За ним свесили ноги по бокам еще трое. В полувоенном обмундировании, петлюровках с трезубцами и шмайсерами на изготовку. Вся группа была агентами МБГ. Старшего звали Партизан, его спутников, Лили Мацка, возницу просто дядька. Партизан сотрудничал с органами 3 года, Лили Мацка чуть меньше, все в прошлом служили в УПА, а теперь обеспечивали себе жизнь смертью бывших соратников. Через пару километров дорога вывела к старому карьеру, где до войны добывали гранит, теперь брошенному и забытому. «Пру!» — натянул дядька вожжи, лошадь, всхрапнув, остановилась. Остальные слезли на землю, достали из телеги 2 туго набитых брезентовых мешка и немецкую зеленую канистру, после чего прихватили груз и направились по дну разработки, обходя каменные осколки, к дальней круче. Подошли к бурлящему горному ручью, поднялись густым ельником наверх. Оттуда открывалась впечатляющая картина. Уходящие к горизонту леса и балки, пересекаемые темными долинами, среди них, в каменных берегах извилистые потоки. Здесь партизан только по ему известным приметам нашел нужное место и, поставив канистру на земь, отвалил поросшую дерном крышку. Из подземелья пахнуло затхлым воздухом. Группа, подсвечивая фонариком, поочередно спустилась вниз, последний опустил крышку, и партизан зажег висящую на крюке под бревенчатым накатом керосиновую лампу. Она высветила обшитый тесом бункер с двухъярусными топчанами вдоль стен, столом в центре и буржуйкой в конце. «Вот тут и будем жить», — сняв с плеча, повесил на гвоздь шмайсер. «Не лучшее место», — вздохнул самый молодой, Лель, опустив на пол мешок и усевшись на лавку. «Радуйся, что выпустили из лагеря», — пробурчал Мацка. «Или соскучился по Кайлу и Баланде». «Ладно вам, давайте обживаться», — прервал их партизан. Схрон, в котором находились агенты, принадлежал последнему командиру УПА в этих краях, Мудрому. Несколько месяцев назад он был ликвидирован чекистами, но это держалось в тайне. Более того, скрывая данный факт, чекисты инсценировали благополучный выход провидника с 2 телохранителями из боя и отход по надежным маршрутам к старым связям. Теперь Исаев вместе с Поперекой решили использовать укрытие в предстоящей операции. Приведя там все в жилый вид и протопив на ночь хворостом буржуйку, агенты закусили салом под чарку самогонки и завалились спать. На следующее утро, было воскресенье, переодевшись в гражданскую одежду и прихватив с собой браунинг, партизан отправился в расположенный за лесом районный центр. Там, миновав центральную улицу, направился к базару, где потолкался меж магазинов, лотков и телег с живностью и вышел к зданию почты. «Одну минуту, гражданин». Появился оттуда сержант в гимнастерке с красными погонами. «Ваши документы?» «Мои?» — удивленно вскинул брови партизан. «Сейчас». И, выхватив пистолет, дважды выстрелили сержанту в грудь. Прижав руки к груди, сержант повалился лицом в пыль, и та стала напитываться красным. Видевшие это начали разбегаться, где-то послышалась трель свистка, к почте заспешил наряд милиции. Зевак быстро разогнали, сержанта, накрыв простыней, увезли на карете скорой помощи, а стрелка и след простыл, словно не было. «Убедительно все прошло, как по нотам», — сказал Исаев Никитенко, отходя от занавески окна в доме напротив. Через неделю, вечером партизан вместе со спутниками подходил со стороны леса к мосту через реку Мукшу соседнего района. Они были в полной экипировке, а в руках поочередно несли канистру. Мост был деревянным, ветхим, и под строительство нового уже были выделены средства. В целях имитации диверсии его предписывалось сжечь. Выйдя на опушку, все трое залегли в кустах, стали ждать ночи. А когда в небе взошла полная луна и на другом берегу погасли огни в хатах, Лель по знаку партизана взял хлюпнувшую канистру и, пригнувшись, побежал к мосту. Через некоторое время там блеснула вспышка, а потом от ближнего конца к дальнему побежала огненная дорожка. «Готово», — вынырнула из темноты Лель. Понаблюдав несколько минут, как разгорается пожар, группа отползла назад и скрылась в лесу. Чекисты же по этим фактам запустили механизм слухов, в чем были мастера, и вскоре по близлежащим районам пошли разговоры, что в округе действуют лесные хлопцы Мудрого. А еще через какое-то время слухи дошли до соседней, Львовской области, в которой с остатками подполья обосновался Кук. Он близко знал хмельницкого провидника, доверял ему и решил консолидировать силы, для чего отправил на поиски соратника двух своих избистов, Чумака с Карпом. Через месяц те вышли на подставную боевку, состоялась встреча. На ней партизан, представившись личным связником Мудрого, поинтересовался целью визита. Главный командиру пожелает встретиться для объединения деятельности всего подполья, последовал ответ. «Где? На вашей территории, у нас стало опасно. Хорошо, я сообщу об этом Мудрому, а пока давайте перекусим, чем Бог послал», — согласился партизан. Обе стороны выпили и закусили, а когда завязался разговор, он, как бы под хмельком, рассказал избистам некоторые подробности о своем командире, которые тем были известны от Кука. С рассветом партизан отправился в Каменец-Подольский, якобы на встречу с провидником, обещав вернуться через сутки. Там на явочной квартире он встретился с Исаевым, доложив о тернопольских гостях и их просьбе. «Вроде заглотнул», — подумал майор, отгоняя вторую часть фразы, вслед за чем проинструктировал агента о дальнейших действиях. На следующее утро партизан вернулся в схрон, где его хлопцы играли с избистами в карты, и сообщил, что Мудрый готов к встрече на этом месте. «Горост», — переглянулись посланцы и стали собираться в обратный путь. Радушные хозяева снабдили их на дорогу провиантом, после чего Мацко с Лелем провели обоих лесными тропами до границы с Львовщиной. Прибыв через неделю на место, Чумак с Карпом доложили Куку о выполненной миссии, а заодно сообщили о том, что по пьянке выболтал партизан. «Такое о Мудром не всякий знает», — сказал тот, — «но на всякий случай еще раз проверим», — и изложил свой план. Согласно ему, избистам надлежало вернуться назад со следующим приказом: партизан должен услать своих бойцов в другое место, а в бункер поселить их, там вместе перезимовать и ждать Кука. «Этого времени вам хватит, чтобы его досконально проверить и изучить», — сказал он Чумаку. «При малейшем подозрении ликвидировать. Ну а ты», — взглянул на Карпа, — «если все нормально, к концу зимы вернешься, и в мае будем выдвигаться». «Будет сделано, друже провидник», — щелкнули каблуками оба. «Можете не сомневаться». После краткого отдыха был совершен обратный вояж. Партизан беспрекословно подчинился, а при очередном своем выходе из схрона для пополнения продуктов встретился в обусловленном месте с Исаевым и рассказал о возникшей ситуации. «Вон что придумал старый лис», — хмыкнул тот. «Умно, ничего не скажешь. Что будем делать? Ждать. Выбирать не приходится. Но зато мы усилим их доверие к тебе». «Каким образом?» «Вот послушай. Погожим осенним днем, когда леса стали погружаться в сон, а по воздуху заскользили нити паутины, Чумак с партизаном, сидя недалеко от схрона, грелись на солнце. Карпа, прихватив жестяное ведро, спустился за водой вниз к потоку. Зима в этом году будет ранняя. Жуя травинку и глядя в выцветшее небо, по которому плыл журавлиный клин, сказал избист. «Почему?» «Стаи отлетают рано». Их разговор прервало звяканье металла, а потом на гребень выскочил запыхавшийся Карпа. «Облава! Внизу солдаты!» «Продал, гад!» — ощерился на партизана Чумак, передернув затвор шмайсера. «Молчи, дурень!» — оттолкнул тот ствол. «Быстро в бункер!» Все трое поочередно спустились вниз и, захлопнув за собой крышку, изготовились к бою. Затаив дыхание, прислушались. Сначала наверху было тихо, затем донеслись шорохи и неясные голоса, чуть в стороне в землю дважды ударил щуп, потом все стихло. Просидели в полном мраке 2 часа, тихо и неподвижно. «Ну что, «Вроде как ушли», — сглотнул в дальнем углу слюну Карпа. «Сейчас поднимусь и проверю», — тихо ответил партизан, на ощупь пробираясь к лестнице. Затем чуть скрипнула перекладина, мрак вверху прорезался светлой щелью. «Есть кто?» — приблизился к сапогам партизана Чумак, сжимая в ладони рубчатую гранату. «Никого», — буркнул тот, осторожно отвалив крышку. Вскоре они вновь сидели рядом с лазом, жадно дымя махоркой. «Ты это, извини», — примирительно сказал партизану Чумак. «Я погорячился». «Бывает», — размяв в пальцах окурок, сдул тот с ладони пепел. С этого момента избисты стали больше доверять своему напарнику, хотя полностью не верили никому, кроме Кука. Зимовка была долгой и утомительной, хотя снегу было мало. Морозы часто сменялись оттепелью, что облегчало походы за продуктами и керосином, которые каждые 3 недели доставлял партизан, встречаясь в ближайшем селе с дядьком. Когда же наступил февраль, Карпа собрался на Львовщину для встречи с главным командиром УПА. Как тот приказывал, так когда его конкретно ждать, поинтересовался партизан. Хотелось бы организовать достойный прием, со свежиной, варениками и горилкой. Ждите в мае, ответил Карпа. Прощавайте, хлопцы. Спустя неделю, отправившись в очередной раз за продуктами к дядьку, он вызвал через того навстречу Исаева, а когда тот явился, доложил ему о времени прибытия Кука. «Ну что же, в таком случае будем готовить ему встречу», — выслушал агента майор. «Для начала берем Чумака, ты знаешь, что делать». Затем они расстались. Партизан получил у дядька сидр с харчем и под утро вернулся в схрон, а по пути прихватил из тайника в карьере флягу со спецсредством, именуемым «Нептун-47». «Как сходил?» — встретил его лежавший под кожухом Чумак. «Нормально», — опустил на лавку мешок партизан. Дядька выдал даже баклажку спирта. «Хорошее дело, а то я замерз ночью, как цуцик». Сняв ватник и шапку и повесив их на вбитый в стену колышек, агент раздернул горловину мешка и накрыл стол, выложив поочередно на старую газету ржаной домашний каравай, шмат сала и в потертом чехле флягу. Затем напластал сало с хлебом, разрезал луковицы пополам и бросил напарнику. «Вставай». Когда оба уселись друг против друга, партизан отвинтил колпачок, несколько раз булькнул кадыком, гарный, после чего, запив водой из кружки, незаметно нажал кнопку и передал флягу соседу. Чумак тоже изрядно хлебнул и, крякнув, начал закусывать. Спустя несколько минут его глаза посоловили, речь стала невнятной, голова упала на руки. «Так-то лучше», — усмехнулся партизан, связал бандеровцу руки и оттащил на нары. Очнулся избист уже в камере. Его мутило, нутро палила жажда. «Воды», — прохрипел он, чья-то рука подала кружку. Избист жадно выпил воду и вернул кружку охраннику в синей фуражке, то увидел сидевшего сбоку топчана на табурете человека в гражданском. «Давайте знакомиться», — сказал тот, «я майор Исаев». После этого последовали несколько допросов, не давших результатов. Ничего нового о себе, а тем более Куке, арестованный не сообщал, вел себя настороженно и замкнуто. От сотрудничества под гарантией свободы категорически отказался. «Тогда вас придется расстрелять», — нахмурился майор, «как ярого врага советской власти». «Расстреливайте», — блеснул глазами Чумак, «но предателем я не стану». Зная, что обычные методы обработки в отношении таких лиц не проходят, так было с Даркой, в отношении Чумака применили новые. Ему обеспечили отличное питание, ежедневные прогулки на свежем воздухе и баню по субботам. А кроме того, стали доставлять в камеру свежие газеты и журналы, в которых сообщалось об успехах социалистического строительства в республике. Теперь вместо Исаева с избистом начал встречаться майор Нечай, психолог и большой знаток человеческих душ. Сумев расположить арестанта к себе, занялся его идеологической обработкой. А чтобы усилить воздействие, по согласованию с курирующим замминистра, Чумаку выдали приличную одежду и организовали несколько экскурсий в город. Словно зверь, много лет скрываясь в лесах и схронах, общаясь с себе подобными, Чумак был поражен мирной жизнью, красотой отстроенного Киева, обилием товаров в магазинах, работавшими предприятиями и, самое главное, светлыми людскими лицами. Он уже и не мог припомнить, когда в последний раз видел такие лица. «Это только в столице», — сказал избист Нечаю после очередной прогулки в город. «Ну что же, свозим тебя на периферию», — улыбнулся майор. «И свозили, за счет МГБ, в Днепропетровск, Жданов и Одессу. Там Чумак своими глазами увидел индустриальные гиганты, новые фабрики с заводами и работающие порты. И опять, те же лица. Вот так по всей стране», — сказал Нечай, когда ехали обратно. «Подумай, Спустя месяц, после длительных раздумий, Чумак дал согласие на сотрудничество. Короткими майскими ночами лесами и перелесками Львовской области шли двое, мужчина и женщина. Оба средних лет, бледные и худые. Заросший щетиной мужчина, в петлюровке с трезубцем, сером офицерском френче, суконных, с кантами галифе и хромовых сапогах, побелевших на головках. Его офицерский пояс оттягивала кобура, а не широкое плечо, американский автомат Томпсона. Женщина была укутана в темный платок, одета в легкий гуцульский кожушок, перетянутый широким ремнем с пистолетом, юбку и высокие ботинки. За плечами у обоих висели тощие котомки. Это были Кук с женой Юлиной, активной участницей бандеровского подполья. Их должен был сопровождать Карпа, но он погиб месяц назад в перестрелке. Супруги двигались навстречу с Чумаком, от которого получили через связника Гребс-67. В нем сообщалось, что встреча возможна каждую пятницу, после захода солнца, в условленном месте у села Кругов Подкаменского района, откуда Чумак со своими хлопцами сопроводит обоих в Хмельницкую область для личного контакта с Мудрым. На рассвете шестых суток, ориентируясь по карте, пара вышла к нужному селу, обошла его стороной и направилась к дальнему, засеянному озимыми полю, на краю которого высилась старая раскидистая ракита. Двигаясь вдоль опушки, приблизились к ней. Кук, встав на носки, сунул руку в наплывистое дупло и извлек оттуда желудь. Чумак уже был здесь, показал Улине. Будем ждать вечера. Отойдя от ракиты в цветущие заросли терна, рядом с которыми побулькивал ручей, они нашли там полянку, сняв котомки, уселись на траву. Кук извлек из одной пару сухарей, кусок солонины, порезал ее на камне, оба подкрепились и запили завтрак водой. Так, посмотрим, что мы имеем, снова сунул руку в мешок, достав оттуда позеленевший от сырости, замшевый кисет. Раздернув шнурок, высыпал на разостланный женой платок содержимое, которое на солнце заблестело и заиграло гранями. Тут были нательные кресты с цепочками, перстни с кольцами, сережки и зубные коронки. Кук перебрал все, ссыпал в кисет, взвесил на руке. Полкило будет. Да, этого нам надолго хватит, улегшись на снятом кожушке, сонно сказала Уляна. Под шелест листьев с травами, продремали до захода солнца, то и дело вздрагивая и открывая глаза. Когда же, закончив свой небесный путь, солнце опустилось за горизонт, а в кустах затрещали кузнечики, они, изготовив оружие, прокрались к раките. Ближе к полуночи, когда воздух сделался сырым и прохладным, неподалеку послышался шорох, затем тихий, похожий на птичий свист. Кук ответил таким же, из мрака возник силуэт, а затем громкий шепот. «Друже провидник, вы здесь?» «Здесь», — последовал ответ, и Чумак с Куком обнялись. «А теперь, друже провидник, за мной», — дохнул табаком избист. «У нас в балке за селом надежный схрон, отдохнете до утра, а ночью проведу к Мудрому». Три тени беззвучно растворились в ночи. Шагавший впереди Чумак вел зверхников 68 уверенно. Вскоре все оказались в узкой ложбине, по склонам которой густо росли деревья и крушина. Здесь остановился под одним из деревьев Чумак. Нагнувшись, сдвинул в сторону усыпанную жухлой листвой крышку. Группа поочередно спустилась вниз. Там Кук подсветил фонариком, а Чумак, чиркнув спичкой, зажег на дощатом столе керосиновую лампу. Бункер был как тот, где они зимовали с партизаном, а фактически ловушкой. Под лестницей, в неприметном месте имелась кнопка, а в одной из хат села ждала условного сигнала группа захвата. «Может, поужинайте с дороги?» – предложил гостям агент, когда они, сняв котомки, расстегнули ремни и положили оружие на лавку. «У меня есть хлеб, окорок и спирт». «Нет, друже Чумак», – стянул с ног сапоги Кук. Аулина молча качнула головой. «Мы добирались сюда почти месяц, очень устали, так что будем спать. А ты, если не трудно, почисть мой автомат», взял с лавки и протянул агенту. «Как его разобрать?» Повертел тот Томпсон в руках, никогда такого не видел. Все очень просто, в три движения командир разобрал оружие. После этого они с женой устроились на нижних нарах и, отвернувшись к стене, уснули. Чумак немного повозился с автоматом, затем, поглядывая на спящих, вынул из кобур на лавке Вальтера и разрядил, сунув магазины в карман. Спустя несколько минут в хате, где дежурила опергруппа, замигала лампа. Кука с Улиной взяли, как говорят, теплыми. Сопротивления они не оказали. Глава 9. На грани. На следующее утро под усиленным конвоем главного командира УПА с женой доставили во внутреннюю тюрьму, рассадили по разным камерам, и министр, теперь он именовался председатель, доложил в Москву об успешно проведенной операции. «Отличная работа», — сказал новый главный чекист страны Серов. «Такой подарок товарищу Хрущеву. Всех участников представить к наградам». Вскоре из Москвы пришел приказ на ордена и медали. Исаев досрочно получил вторую звезду на погоны, а еще очередной отпуск, в котором не был 3 года. «Может, съездим на море?» — предложила по такому случаю жена. «У меня в Анапе подруга по институту, давно приглашает». «Ты как, не возражаешь?» — взъерошил сыну волосы Николай. «Ура, на море!» — радостно закричал Алешка. Через сутки, дав телеграмму подруге Оксаны и взяв билеты в купейный вагон, Исаевы вместе с Рексом следовали в Краснодар, от которого до Анапы было 150 километров. При посадке случился казус. Величаво неприступный проводник, в белом кителе и фуражке, категорически отказался пустить Рекса в вагон, требуя определить четвероногого пассажира в собачий ящик. «Но у него есть билет», — заступился за друга Алешка. «Никакой реакции. Товарищ, можно вас на минуту?» — взял железнодорожника под локоть Николай. А когда чуть отошли от двери, наклонился и доверительно сказал: «Это очень заслуженный разыскной пес. Следует на отдых, а мы сопровождаем. Вон та женщина, врач», — указал пальцем на жену, — «я охранник». Затем, вынув из кармана, предъявил тому удостоверение. «Пэ, понял», — часто закивал проводник. «Извиняюсь, ехали интересно и весело». Алешка, сняв сандалии, забрался на мягкий диван, с интересом разглядывая проплывающие за окном пейзажи. Николай с Оксаной, смеясь, прихлебывали из подстаканников янтарный, с лимоном чай, а улегшаяся под столиком овчарка довольно хрумкала рафинадом. «У самовара я и моя Маша, а на дворе совсем уже темно. Как в самоваре, так кипит страсть наша». Смеется месяц весело в окно. Бодро выдавал из динамика над дверью сипловатый голос Утесова. В столицу Кубани приехали ближе к полудню. Исаев поймал у вокзала частника на Победе. Погрузив в багажник вещи, семья двинулась к морю. Спустя 3 часа перед ними открылась Анапа, тянущаяся вдоль побережья, а за ней, до самого горизонта искрящаяся под солнцем синева. «Это море, па», — широко открыл Алешка глаза. «Оно, сынок, самое настоящее». Дом, где их уже ждали, находился в частном секторе, во второй линии от золотистых пляжей. Новый из ракушечника, с небольшим садом и виноградником. Подруга Оксаны, Валентина, была главным врачом одного из санаториев, а ее муж, военный моряк, служил в Севастополе и постоянно был в отлучке. Так что места гостям вполне хватало. Утром, прихватив купальные принадлежности, вся семья, включая Рекса, отправилась на ближайший пляж, который показала хозяйка. Плавали и загорали до полудня, а потом отправились к мангалам под тентом, где Николай с Оксаной съели по шашлыку, запивая прохладным рислингом. Алешка расправился с половиной, а остальное счивкал его приятель. На следующий день они посетили по Южному шумный базар, где прикупили домашних продуктов у разбитных казачек, а к ним целую корзинку алой шпанки 69. Затем была поездка на Витязевский лиман, где взрослые принимали грязевые ванны. Алешка ловил в мелкой воде травяных крабов, а пес гонялся по берегу за чайками. Поездка в поселок Утриш и другие интересные места, которых здесь было немало. 3 недели отпуска пролетели незаметно, а в начале 4-й семья Исаевых, загоревшая и довольная, вернулась обратно. В понедельник, когда подполковник вышел на службу, его пригласили к председателю. «Как отдохнул, Николай Иванович?» — поинтересовался тот, оглядев Исаева. «Выглядишь посвежевшим». «Спасибо, товарищ генерал, нормально. Тут такое дело, тебя вызывают на Лубянку». «По какому вопросу, если не секрет?» «На месте все объяснят», — отвел Никитченко глаза. «Выезжаешь завтра». «Понял. Разрешите идти?» «Да». «Желаю удачи. Интересно, кому я там понадобился?» — думал, шагая по коридору, Исаев. В центральном аппарате он знал только Дроздова, с которым работал по Шухевичу, да несколько раз пересекался с Судоплатовым, а в столице бывал всего 1 раз, еще перед войной, с родителями. На Киевском вокзале, куда прибыл поезд, Николай спросил у патрульного милиционера, как добраться до площади Дзержинского, после чего спустился в метро и через 20 минут вышел на нужной станции. Площадь впечатляла своим размахом, монументальным памятником Железному Феликсу в центре и зданием комитета за ним, отделанным серым гранитом. Когда орудовец 70 на переходе, в очередной раз взмахнув жезлом, остановил череду катящих по площади автомобилей, Исаев перешел на другую сторону. Оказавшись у фасада, свернул вправо, а потом во внутренний двор, где в отдельно стоявшем здании предъявил дежурному удостоверение. Тот внимательно прочел. В открытом журнале нашел фамилию Исаева и выписал пропуск. «Вам в средний подъезд», – протянул подполковнику пропуск вместе с удостоверением. За высокой, темного дуба дверью в прохладном холле у Исаева снова проверили документы, после чего он поднялся по ступеням на третий этаж и пошел по ковровой дорожке вдоль длинного коридора, поглядывая на медные таблички. Нужный кабинет обнаружился в самом конце коридора. Подполковник, одернув китель, постучался и приоткрыл дверь. «Разрешите?» «Да», — ответили изнутри. Кабинет был с тамбуром, высоким потолком и обычной казенной мебелью. Слева от наполовину зашторенного окна, рядом с сейфом, в кресле за столом зеленого сукна восседал рыхлый полковник. Выглядел он лет на 50, имел бульдожье лицо и мясистый подбородок. «Подполковник Исаев», — представился Николай, протянув пропуск. Бульдог окинул его с головы до ног вязким взглядом, взял в руки пропуск и шевельнул губами. «Присаживайтесь». Исаев снял фуражку, сел на один из стульев у двери, а полковник, громыхнув дверцей, достал из нижней ячейки сейфа его личное дело с вытесненной звездой на синей коленкоровой обложке. Развязав тесемки, полистал, а затем поднял на Исаева бесцветные глаза. «Расскажите, как давно вы знакомы с врагом народа Абакумовым?» Николай знал, что бывший министр госбезопасности СССР 3 года как арестованный находится под следствием, но такого вопроса не ожидал. «Ну», — прервал затянувшееся молчание хозяин кабинета, — «с генерал-полковником я не знаком. Вот здесь значится», — постучал бульдог ногтем по анкете, — «что он награждал вас именным оружием, где и при каких обстоятельствах». «В управлении СМЕРШ-1ГО Украинского фронта после Сандомирско-Селесской операции. Я был в числе многих, вряд ли это можно назвать знакомством. А в 46-м году во Львове, когда он проводил в вашем управлении совещание, я там не был, находился в отлучке». «Хорошо, мы проверим», — закрыл папку. «А теперь расскажите, что стало с тем резидентом Абвера, за захват которого вы получили награду. Насколько знаю, его планировали использовать в радиоигре, но это была уже не моя компетенция». «Как установлено следствием», — откинулся полковник на спинку кресла, — «после вербовки Абакумов использовал его для своих вредительских целей, передавая немцам, а затем англичанам секретную информацию». «Бред», — подумал про себя Исаев, а вслух сказал: «мне об этом ничего не известно. А что можете сказать в отношении пособника Берии, Судоплатова?» «По нашим сведениям, будучи в командировке в Киеве, он не раз допускал антисоветские высказывания. С ним я встречался пару раз на оперативных совещаниях. Подобного не слышал, не состоял, не был, не привлекался», — саркастически скривил губы чекист. «Подумайте, Исаев, с огнем играете». «Я подумал». «В таком случае изложите все то, что рассказали, в объяснении. Но учтите, обратного хода нет. Вы покрываете изменников и вредителей». Достав из ящика стола несколько чистых листов, протянул Исаеву. Тот пересел за круглый ломберный столик в углу, положив рядом фуражку, и вынул из внутреннего кармана кителя авторучку. «На чье имя объяснение?» «Первого заместителя председателя КГБ, товарища Лунева». Когда спустя час оно было готово, подполковник завершил все фразы и написано собственноручно, поставил дату с подписью и вернул исписанные листы инициатору. Тот внимательно прочел, хмыкнул, потом, вложив в папку с надписью «для доклада», сказал: «ждите», и с папкой вышел. Вернулся не скоро, с багровым лицом, налил из графина в стакан воды, жадно выхлебал. Грузно усевшись за стол, сделал отметки в пропуске и, протянув Исаеву, буркнул: